Но что-то пошло не так, поскольку начали Лилит и Адам спорить, кто из них старше. Сатанаил устал их слушать и отделил Адама от Лилит и создал для Адама новую жену Еву. Ну, помните, там усыпил его, достал ребро, из ребра создал ему жену новую Еву. Кстати, Хева по-еврейски, как они говорят сами, означает жизнь. И прилепилась жена к мужу, и там ты-ты-ты. Ну, здесь начинается уже библейский сюжет, который многим известен. А вот Лилит он отдал Шмаэлю, Самаилю. Помните, такой ангел был воздуха, да? И Лилит зачала и родила двух детей – Белиала и Саваофа. Увидев своих родившихся детей в образе страшных демонов, Лилит дала слово убивать каждый день по 100 младенцев в тех народах, которые отказываются от наречения своих детей ее именем, то есть Лилит либо Лалита. Когда Саваоф подрос, то Сатанаил дал ему власть над всеми своими звездными воинствами. И Саваоф, кстати, переводится, опять же, с ихнего, с еврейского, как «Господь воинств», «предваритель воинства». Ну, Саваот он там произносится у них буквально. И получается, что Саваоф и Иегова – это суть одно. Только Иегова или Яхва еще такое значение. Ну, мы вот иногда говорим «Иегова», да, то есть «Я». А если там выбрасываем и кратко, то получается «Яхова», да, или «Ягова», или «Яхва». Это вот игра букв, игра слов, поэтому и так можно произносить, и так встречается в разных писаниях. Хотя где-то я читал, что сами иудеи говорят, мы произносим Иегову, Яхву мы не произносим. Получается, что Саваоф – это воинский титул, ну а Яхва – это как бог, получается, Иегова Саваоф, то есть бог Саваоф в иудейской христианской религии. Это имя может означать как Господь воинства Израиля, так и Господь воинств ангельских, так и Вседержитель, предваритель небесного воинства Израиля. Ключевое слово здесь – Израиль. Кстати, как переводить слово «Израиль»? Вот как об этом написано в том же самом Ветхом Завете и Торе. Как видите, я ничего не выдумываю, я просто вот ссылаюсь на эти писания, чтобы потом не было вопросов, а ты там на кого-то наезжаешь, там кому-то там палки в колеса вставляешь. Нет, я всего лишь навсего ссылаюсь на их писания. Потому что нам нужно разобраться, ибо сейчас очень много людей говорит, ну, это вот, это там у них, а вот тут у нас нет. Давайте вот честно смотреть, как написано, так и будем читать, для того, чтобы не морочили мозги нашим соплеменникам, ну, и мы могли понимать и могли, понимая, предпринимать ответные действия. Вот этому семинар наш сегодня и посвящен, чтобы мы могли вот эти все закорючки понять и разобраться, где ведическое, где не ведическое, где наносное, где наше, где не наше. «Имя твое Яков. Отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Это Ветхий Завет, Бытие 35:10. А теперь читаем то же самое, только в Торе. «Имя твое Яков, но отныне ты не будешь называться Яковом, но Израиль будет имя твое, и нарек ему имя Израиль». Это Тора. Берешит, то же самое число, 35:10. Получается, что слово «Израэль» означает «борющийся с Богом», либо «богоборец». Вот так вот. Не, опять же, не мои выдумки. Вот здесь все написано. Читайте внимательно, изучайте.